Внезапно, будто вспугнутый суслик из норки, Рут вынырнула со дна своего зловещего молчания. «Завтра», — сердито пробормотала она, — «ей надо в школу». «Вот и славно», — ответила Кэти, — «как раз поэтому завтра самый подходящий день для уборки дачи. Ленивые поэтессы не будут слоняться там и путаться под ногами. Но я должна поехать», — настаивала Рут с какой-то ярой подспудной решимостью. «Должна?» — отозвалась Кэти. «Это почему же ты должна?» Рут взглянула на мать, потом опустила глаза. «Потому что...» — начала была она. Потом передумала и оборвала фразу. «Потому что я хочу». Неуклюже закончила она. Кэти засмеялась и посоветовала ей не валять дурака. «Выезжаем рано», — опять обратилась она ко мне, — «и берем с собой прогулочную корзинку». Девочка сильно побледнела, попыталась продолжать завтрак, но кусок не лез ей в горло. Она пробормотала извинения, не дождавшись ответа, сорвалась с места и убежала из комнаты. Днем я столкнулся с ней снова. Лицо ее походило на маску, безжизненное, но угрожающее, полное затаенной враждебности. Я услышал, как в прихожей со скрипом отворилась, а потом хлопнула входная дверь. Вслед за тем снаружи раздались шаги и негромкие голоса. Риверс прервал рассказ и взглянул на часы. «О, всего 10 минут 12-го», — сказал он и покачал головой. Потом тоном выше окликнул: «Молли, это ты?» В дверях показалось распахнутое норковое манто, накинутое на алое вечернее платье, квадратный вырез которого обнажал украшенную жемчугом гладкую белую кожу. Над этим нарядом я увидел юное лицо. Его можно было бы назвать прекрасным, если бы на нем не лежало столь безысходно мрачное выражение. «Хорошо провели вечер?» — спросил Риверс. «Отвратительно», — сказала женщина. «Потому и пришли так рано. Правда, Фред?» — добавила она, адресуясь к темноволосому молодому человеку, вступившему в комнату вслед за ней. Молодой человек ответил ей холодным, неприязненным взором и отвернулся. «Правда?» — повторила она, повысив голос, в котором прозвучала едва ли не страдальческая нотка. На обращенном в сторону лице появилась чуть заметная улыбка, темноволосый пожал широкими плечами, но промолчал. Риверс повернулся ко мне. «Ты ведь видел мою крошку Молли, верно? Ну, когда она была вот такого росточка. А это...» Он повернул рукой по направлению к ее спутнику. «Мой зять, Фред Шоннесси. Я сказал, что очень рад познакомиться, но молодой человек даже не взглянул на меня». Наступило молчание. Молли провела по глазам усыпанной драгоценностями рукой. «Голова раскалывается», — пробормотала она. «Пойду-ка прилягу». Она направилась было прочь, а затем придержала шаг и, очевидно, превозмогая себя гигантским усилием, сказала: «Спокойной ночи». «Спокойной ночи», — хором ответили мы, но она уже ушла. Без единого слова, точно выслеживающий дичь охотник, молодой человек повернулся и двинулся за ней следом. Риверс глубоко вздохнул. «Они дошли уже до той черты», — промолвил он, — «когда секс кажется весьма скучным, если это не завершение ссоры. Вот тебе, пожалуйста, удел малыша Бимбо. Жизнь с разведенной матерью, меняющей любовников и мужей до тех пор, пока ей хватает привлекательности, или с родителями, которым следовало бы развестись, но они не могут расстаться, ибо питают тайное пристрастие к тому, чтобы мучиться и причинять мучения. И в обоих случаях я ничем не могу помочь. Что бы ни стряслось, ребенку придется пройти через ад. Может быть, он выйдет оттуда, став более сильным и закаленным, а может, его это вконец раздавит, кто знает. Уж, наверное, не эта компания. Черенком трубки он указал на длинную полку, занятую последователями Фрейда и Юнга, литература по психологии. Ее приятно читать, пожалуй, она даже весьма поучительна, но многое ли она объясняет? Все, кроме самого главного, все, кроме двух вещей, которые в конечном счете и формируют наш жизненный путь: предопределения и благодати. Взгляни на Молли, к примеру. Ее мать умела любить, не стремясь завладеть предметом любви. У ее отца хватило смекалки хотя бы на то, чтобы пытаться последовать примеру жены. Две ее сестры росли счастливыми детьми и стали неплохими женами и матерями.